Глава 28. «Ларин, там стражники!» Виста охнула и чуть не выронила кружку утреннего чая. «Чейзи, зачем же так орать? До сердечного приступа доведешь!» Фыркнула я спокойно. «Ага, приступа. Похмелье просто у меня. Вот и все. Но признаться вслух, да еще и младшему брату? Не-не-не!» И еще раз «не». Да и стражники. Ну, пришли. И чё? Поди не впервой. Тем более сейчас бояться нечего. Никаких опальных наследников не прячу. Хм. Может, это Гаррет? А то снился мне сегодня. Они с Олафом боролись, как в армрестлинге, а Кога-Рог был судьей. Победы кого-то одного я так и не дождалась. Мужчины просто пыжились, потели, но сцепленные руки их никуда не собирались клониться. «Чего хотят, знаешь?» — спросила я замолкнувшего брата. Тот покачал головой. Надулся, обиделся, похоже на мой тон. Вставая из-за стола, я прошла мимо и потрепала Чейзи по голове. «Пошли, спросим», — предложила ему. «Ты же не боишься?» «Я? Кого? Стражников?» — возмутился братишка. «Просто неожиданно пришли. Вот и все!» Оправдал он то, с какой скоростью влетел в кухню с этой новостью. Но, на мое удивление, Гаррета я среди гостей не обнаружила. Стояли лишь четверо стражников в старых потрепанных доспехах, даже, похоже, тех, что были на его подручных в день поисков Рика. Выдал один из служивых, протягивая мне запечатанный конверт. «От кого?» Я приподняла бровь, не спеша брать предлагаемое. Вместо этого многозначительно скрестила руки на груди. В ответ стражник повернул конверт ко мне лицевой стороной, так, чтобы смогла прочесть. «Торговая гильдия». «Ля дела! Вот уж не думаю, что мне грозит что-то хорошее». «Пришлось взять послание. А что делать?» Стражники быстренько ретировались, потому как, замешкавшись, могли попасть на вертел вместо заготовленного оленя. Уж больно неприязненные взгляды кидали на них редкие утренние клиенты моей таверны. Я разорвала край конверта и развернула письмо. Сбоку подкралась Арата, которая, видя, что дело плохо, даже не стало мне напоминать про обещанный кофе, но я точно сварю его, а себе в порцию коньячку еще капну рюмашку. А то... Блин! Не поняла, с какого перепугу мне положено иметь охрану у входа? Возмутилась я содержанию послания. Это же распугает всех клиентов! Совсем с дубу рухнули! «Погоди, какую охрану?» — не поняла Арата. «Из стражи!» — злилась я, тыкая пальцем в письмо. «Мол, пройдите в гильдию для выписывания положенного по закону. Мол, раз я продаю тут спиртное, то подпадаю под какой-то там недозакон. Что за бред? Где вы в квартале воров видели охрану? У какого питейного заведения?» «И почему раньше отца такими писульками не пугали?» «Ого! А бумага-то прямо с гербом гильдийного дома!» И тут до меня дошло. «Брут! Гад плешивый! Без подлянки от него не обошлось, уверена! Кто еще жаждет падения моего бизнеса, как не он? Впрочем, может, и другие владельцы таверн постарались». Я все же достаточно успешно стартанула. Так, нифига подобного. Я не сдамся на милость местным законам. Пойду в эту вашу гильдию и устрою там скандал. Или нет? Лучше переждать. Успокоюсь, все сделаю на трезвую голову. Срока тут не указано, значит, не горит. Ох, Брут. «Если это ты мне устроил внеплановое вмешательство властей, я тебе такое ответное вмешательство организую, что вовек, Ларин, не забудешь. Но сначала кофе, решила я и не смогла не улыбнуться в ответ на рассветшую радость на лице Араты. Ром тоже всплыл тут как тут. Выглянул из-за угла бара. Ждут, смотрят чуть ли не в рот. Пойдемте на кухню. Сначала нужно подогреть песок на... «Я все подготовил», — заявил мой штатный карманник. «Как ты вчера рассказывала». «Хм, ладно. Я не могу разочаровать, раз на меня такие надежды возложены. Мелкому сделаю молочный кофе с ванилью, а Арате темный с красным перцем на кончике ножа и миндалем. Или только с миндалем. Посмотрим». Денек выдался активным. Я старалась по максимуму загрузить себя, чтобы не думать об этом грёбаном ультиматуме. Нет, но ведь другие его обходят как-то. И я смогу. Надо только хорошенько продумать все и разузнать местные законы. Наверняка есть лазейки, которыми все и пользуются. И ближе к вечеру мне случайно удалось поговорить об этом со сведущим человеком. Очень удачно владелец какой-то таверны в паре кварталов зашел на мой огонек. Сказал, решил посмотреть, так ли у меня тут занятно, как все говорят, а заодно и просветил меня, хрупкую наивную девчушку, которой я при нем прикинулась, насчет стражников и обязательной охраны. Я обрадовалась уже тому, что про мою таверну говорят. Ведь и кузнец был наслышан. Значит, сарафанное радио работает на полную. «Так есть?» «Да, есть такой закон, но этого можно избежать», рассказывал держатель соседней таверны. «Просто надо было раньше, до того, как на тебя обратят внимание, пойти в гильдийный дом и отказаться от привилегий иметь стражу у входа». То, с каким тоном он сказал «привилегии», в красках описывало его отношение к данной теме. «Походу, все тавернщики и трактирщики могут оказаться на моем месте, но мне не повезло, что кое-кто, а кто, это и так понятно, накапал на меня в соответствующую инстанцию. По всему выходило, что после смены владельца обнуляются и всякие документы». Я сделала вывод, что про сей факт торговой гильдии тоже должен был кто-то донести. Иначе откуда бы им знать? Магия такие вопросы в этой книге не обслуживает. Ужаснувшись тому, что мне предстоит, похоже, ни один вопрос в гильдийном доме порешать, я снова вернулась к злободневной теме. «А что, если пришло письмо, то уже все?» Хлопнула в ужасе глазами, как обычно, изображая более глупую версию Ларин перед уверенными в себе мужчинами, такие, как и этот загостивший у меня трактирщик, предпочитают спасать попавших в беду девушек, даже метафорически, а не выкладывать всю информацию на блюдечке. «Можешь попытаться отбрехаться», — задумался гость. «Но если тебя уже заметили, то дела плохи. Торговая гильдия любит прибирать к рукам заведения, которые им приглянулись». «Это чем же моя захудалая тавернушка глаз кому намозолила?» Возмутилась я. «Самый центр квартала воров. Неужто торговцы и правда решат сюда нос сунуть? Их же раскатают по брусчатке». «Может, и раскатают», признал собеседник. «Но тебе уже будет все равно. Таверну отберут». Итого, я решила, что пойду ругаться. Точнее, пойду узнавать все тонкости этого злосчастного закона и прочих похожих, а потом ругаться и добиваться неприкосновенности. Спор с гильдией мне, конечно, очков и радости по жизни не добавит, но стражники у входа точно бизнес попортят. Вплоть до того, что и правда придется продавать таверну за бесценок какому-нибудь ушлому торговцу. Судя по всему, они так частенько поступают. Сначала своей хитрой схемой с типа охраны отпугивают клиентов, чем убивают прибыль заведения, а потом по дешевке его покупают. Не дождетесь. Теперь вы, чебуреки вокзальные, имеете дело не с простушкой Ларин. Войну вам объявляет тетя Лора с земли. Вот такие кровожадные мысли я и проработала весь день. Зато сделала очень много полезного. Начнем с кофе. Южане умяли по две кружки, третья запретила им пить. Перебор бодрости скорее повредит. Кога-рок тоже послушался наускивание рома и попробовал. Через некоторое время они вместе с Вистой на двоих обсуждали, как же много энергии дает всего одна кружка волшебного пойла, дружно обозванного на упрощенный манер ков. Ну, хоть не среднего пола, а мужского. Да, кстати, моя виноделочка тоже напиток заценила, хотя пила свою порцию кривясь. Но после ее слов в обед о том, что сегодня она чувствует себя как молодая лань, я поняла. Кофе теперь прочно войдет в наш рацион, хотя бы за завтраком. И пора потиху вводить его в таверне утром вместо алкоголя. Хотя коньяку добавить за отдельную плату я готова. И чем больше плата, тем больше будет коньяка. Помимо этого, моего пристального внимания удостоилась идея с настойками. Первым делом я замутила чесночную для иммунитета. Ей все равно еще две недели на окне стоять. Сделала сразу 5 бутылей и наказала Висте присматривать да взбалтывать пару раз в день. Сама же принялась за отбор ягод и трав для напитка охотникам. Кстати, обещанные они принесли через пару часов после обеда, ближе к вечеру. Точнее, один принес. Если не ошибаюсь, Дворон. Самый молодой из всех четверых и самый симпатичный. Да-да, если бы наша беседа вчера так быстро не перешла на рабочий лад, я бы, будучи уже под градусом, точно построила ему немного глазки. Видимо, у охотника возникли похожие мысли, потому что задержался он сегодня до самого закрытия и все пытался выцепить меня поболтать. А вообще-то ничего такой. Высокий, как я люблю, плечистый, что тоже в моем вкусе, бородатый и веселый. В отличие от вкачанного на силу кузнеца, Дворон являл собой скорее верткого и быстрого воина, нежели силача. Для охотника в самый раз. Вот только да, работка-то у него опасная. Могу остаться вдовой в любой момент. А то леса вокруг столицы кишмя кишат всякими большими опасными тварями. Я это вижу даже по тушкам, что каждый день насаживают на вертел мангала. Даже они выглядят внушительно. Чего уж говорить о зверях, что обитают глубже в чаще. Да и про хищников молчу. Они ведь должны быть такие, хотя бы некоторые, чтобы того же кабана мочь завалить. Судя по слухам, волки тут в холке выше человека. И я склонна верить. Впрочем, почему бы не уточнить? «Слушай, а волки в местных лесах, правда, такие огромные?» «О!» — охотно отозвался парень. «Шкуры одного можно весь зал устелить. На охоту за волками ходят не меньше, чем втроем». «Весь зал? Нет, ну ты преувеличиваешь!» — хихикнула я. «Ведь преувеличиваешь?» «Самую чуточку!» — хмыкнул Дворон. «Еще Вистана?» «Коктейль с мятой, пожалуйста, если тебе не сложно, Ларин». «Арата!» — крикнула я резко, чем напугала Дворона. Тот аж дернулся чуток. Но он же так умильно таращился на меня. Не могла не стебануть чуточку. Хотя охотник не должен был так реагировать. Где же стальная выдержка и готовность в любой момент взяться за оружие? «Ладно, ладно, это я уже издеваюсь. Все мы люди». «Принеси Геру-охотнику мохито!» «А мне пора по делам», — снова обратилась к нему. «Было приятно поболтать. Заходи еще и друзей приводи. Чем больше народу, тем больше у меня прибыль», — подмигнула ему, покидая зал. «Милаха, конечно, но нет, не мое. А вот кузнец...»